Глава 11. Агриппа вместе с небольшим отрядом направился на юг. Его целью был храм Аполлона, основанный во времена Трои воином Филактетом. Мифы пронизывали Италию. Когда Николай поведал полководцу о том, что скрывалось в Кремисе, Агриппа согласно кивнул. Рассказ являлся частью живой и гордой истории Рима, подобной хижине Ромула. Николая не было с Агриппой. Вооруженный историк мог представлять опасность лишь для самого себя. Поэтому военачальник поручил ему и Сейд-Кони присматривать за Августом. Необходимо, чтобы тот не покидал резиденцию. Император ослабел от Тириака, так что задание оказалось несложным для старухи и ученого. Агриппа не рассчитывал, что им удастся справиться с Хризатой, но надеялся, что Августа может соблазнить историк, которого представили как нового биографа. Император мнил себя писателем, хотя обычно сочинял лишь стихи. Огибая мыс, Агриппа невольно улыбнулся. Сейчас, за пределами Рима, он чувствовал себя гораздо лучше. Он пытался решить проблему, и неважно, что занимался этим только он один. Все-таки Клеопатра уже не пребывала во власти Хризаты. Стены потайной комнаты были выложены серебром, а ларец обмотали тяжелой цепью. Доверенные солдаты Агриппы посменно несли охрану импровизированной темницы. Перед отъездом к нему заглянул Псил и попросил взять с собой. Однако Усем не был легионером, и Агриппа отказал. Вряд ли заклинатель столь же хорошо обучен, как воины Агриппы. Конечно, он и не стал бы исполнять его приказы. Поэтому полководец оставил его охранять серебряную комнату. Если Хризата попытается пустить в ход магию, Усем сразу это почувствует. Впереди показался храм, и улыбка римлянина исчезла. Здание, расположенное на вершине высокого утеса, сияло в закатных лучах. Агриппа занервничал. Впрочем, можно не сомневаться, они практически в двух шагах от цели. Он молил богов, чтобы Николай дал ему верный совет. Агриппа приказал отряду подождать. Когда полностью стемнело, они поднялись по склону холма, приблизившись к храму сзади. Лошадям приходилось осторожно переставлять замотанные тряпками копыта. Путь, который в обычных условиях занял бы несколько минут, растянулся на час. Впрочем, ночь была им на руку. Агриппа не хотел, чтобы обитатели храма заранее узнали о приближении солдат. Он все же хотел решить дело миром. В святилище хранилась драгоценность, по крайней мере, так утверждал Николай. Оружие, способное убить бессмертного, гибельное как для Клеопатры, так и для Хризаты. Хаос, побеждающий хаос. Агриппа дотронулся до бритой головы и пригладил несуществующие волосы. Кони взбирались по склону, и легионеры сидели, выпрямившись в седлах. Их блестящие доспехи скрывались под темными плащами. Они изнывали от нетерпения, но не смели ослушаться командира. Агриппа дал знак, и солдаты, спешившись, приблизились к воротам. Они быстро нащупали трещины в кладке, и один из легионеров начал карабкаться наверх, цепляясь за камни. Копыто соскользнуло по булыжнику, в тишине раздался звенящий звук. Полководец приказал своим людям обнажить мечи. Спустя пару мгновений ворота открылись, и из них вышел жрец, сгорбленный старик с затуманенными голубыми глазами. Его сопровождал смуглый юноша с проницательным взглядом. «Я Марк Агриппа, а это мои солдаты», — объявил римлянин. «Мы путешествуем по поручению императора». На самом деле Август ничего не знал о походе. «Приветствую вас», — сказал молодой жрец. «Мы давно наблюдаем за вами, и вы не являетесь для нас невидимками». Агриппа расправил плечи. Либо он утратил часть прежнего опыта, либо служители храма получали сведения из источников, недоступных простым смертным. «К вам обращается ваш император», — начал он. «Август просит оказать ему услугу». «Мы обычные люди», — отвечал юноша. «Можем предложить вам скромную еду и питье. Переночуйте у нас, если пожелаете». «Нам надо нечто другое», — заявил Марк Агриппа. Жрец едва заметно усмехнулся. Агриппа начал подумывать, не убить ли его, прежде чем войти в храм. Однако он понятия не имел, сколько людей за стенами. Он не собирался совершать опрометчивых поступков. Кроме того, ему вовсе не хотелось настраивать священнослужителей против себя. «Нет», — произнес юноша с непроницаемым видом. «Воины Рима, вам требуется невозможное. И почему ваш император играет с огнем?» «Он что, издевается над державой?» Агриппа заколебался, но жрец в конце концов пригласил их внутрь. «Добро пожаловать к нашему очагу, пусть и скромному. Уберите мечи в ножны. Это храм, и здесь они ни к чему». Проходя через ворота, Агриппа заметил торчащие из окон стрелы, нацеленные на него и легионеров. Хорошо, что он не спешил. А местные обитатели берегли свое сокровище, и у Агриппы почему-то сразу улучшилось настроение. Он оценил и старика. Вероятно, тот не так уж и дряхал, как показалось поначалу. Судя по всему, в трости жреца скрывался клинок, а его сгорбленная походка сменилась размашистым шагом. Агриппа притворялся, будто не заметил целившихся в него противников. Солдаты тихо, спокойно и мирно въехали на территорию храма. Действовать они станут лишь по приказу Агриппы и не секундой раньше. Это были закаленные солдаты, полностью ему доверявшие. Над входом в храм возвышалась мраморная статуя воина Филактета с луком Геракла. Нога изваяния была обмотана бинтами. Раненая ступня приподнята над землей. На постаменте виднелась надпись, наполнившая душу Агриппы тайной радостью. «Здесь лежит Филактет, герой Трои, получивший в наследство стрелы Геракла, отравленные ядом побежденные Гидры. Воин, поди ниц и оплачь смерть Херона, бессмертного, убитого теми же стрелами. Поди ниц и оплачь Геракла, погибшего от яда. Воспой гимны во славу отваги Филактета, который страдал 10 лет, раненый даром Геракла. Пусть стрелы эти уже никогда не вылетят из лука, и пусть сохранят их ваши смертные жизни». Рядом находилась еще одна статуя. Марк Агриппа узнал гигантского кентавра Херона, пронзенного в ногу стрелой Геракла. Мучительная гримаса боли на его лице выглядела столь жизненно, что легионеры слегка замедлили шаг. Из голубых глаз кентавра текли мраморные слезы. Агриппа дотронулся до холодного камня и отпрянул. Тот неприятно холодил руку. Жрецы повели посетителей по узкому коридору, а затем во внутренний дворик, прямиком к накрытому столу. Римлянин улыбнулся. Противники были очень любезны. Они предложили путешественникам присоединиться к трапезе. Жрецы первыми попробовали еду, чтобы исключить возможность наличия яда. Агриппа ел с аппетитом. Ему редко доводилось оказываться вдали от императора, и он обнаружил, что так ему даже больше нравится. Август за последние месяцы чудовищно изменился, и Агриппа перестал полагаться на чутье друга. Здешняя пища, простая и вкусная, напомнила ему о лучших временах. Наевшись, он откинулся назад. «Вы принесете нам то, зачем мы пришли», — произнес он и кивнул солдатам. Но внезапно в воздухе просвистела стрела и вонзилась в стол прямо перед его тарелкой. Ее выпустили для предупреждения. «Почему мы должны отдавать вам то, что принадлежит нам?» — осведомился старый жрец. Взгляд его, прежде туманный, обрел юношескую ясность. «А может, мне тебя убить?» — спросила Агриппа, доставая кинжал, спрятанный на бедре, и быстро приставляя его к подбородку старца. «Конечно, не для того, чтобы перерезать горло. Он лишь хотел заявить о серьезности своих намерений. Почему солдаты медлят? Что случилось?» По лезвию текла тонкая струйка. Царапина. И Агриппа ощутил, как непонятная сила сжимает его собственное горло, а за стенами храма три человека в домотканых плащах не спускали глаз с ворот. Тот, что был ниже всех ростом, натянул перчатки и осторожно полез вверх по стене. Его спутники, молодой человек с пальцами, перепачканными в чернилах, высокий темнокожий мужчина, потоптались на месте, а затем двинулись следом за императором.